Я опять на этой сцене, и со мной моя гитара. Под рукой моей послушно то ракочет, то звенит. Я уже не очень юный, но совсем еще не старый. И мне кажется, что скоро буду очень знаменит. Ты вчера с меня из зала глаз печальных не спускала. Ты, должно быть, вспоминала тот далекий школьный бал. Ты, конечно, вспоминала, как в прощальный летний вечер я со скромной школьной сцены для одной тебя играл. Среди зрителей все чаще стал тебя я видеть в зале. И поет моя гитара, словно хочет рассказать все, что в юности друг другу мы с тобой не рассказали. И теперь ничто на свете нам не сможет помешать. Видишь ты мои афиши, голос мой в эфире слышишь. Завтра вновь с телеэкрана в дом к тебе я загляну. И тогда с тобою вместе улетим на крыльях песни в тот далекий школьный вечер, в нашу первую весну. Полетим с тобою вместе, полетим на крыльях песни в тот далекий школьный вечер, в нашу первую весну.